Глава 11. Тяжкое бремя. Додекатион. Память тела. Более 2000 воинов выстроились неподвижными шеренгами перед Краагером, и он был ошеломлен самой идеей, что они все теперь подчиняются ему. После отлета с Гидры Кардатус, вызвавшего в нем безотчетное чувство облегчения, он пытался привыкнуть к мысли, что стал кузнецом войны 4-го легиона, что должен теперь отдавать приказы и распоряжаться судьбами других. Раньше вся его власть над жизнью и смертью заключалась лишь в клинке цепного меча и магазине Болтера. Теперь же он мог обречь людей на смерть одним только словом. Какая-то часть его, меньшая, радовалась подобному могуществу, но оно неизбежно отдалит его от кровопролития настоящей битвы, а против этого восставала сама природа Краагера. Расставаться с оружием для него значило то же, что лишиться рук или сердца. Только в жестокой мясорубке боя воин чувствовал себя действительно живым. И суть этой жизни заключена во мгновениях между взмахами клинка и выстрелами. За шеренгами воинов стояли роты бронетанковой техники, носороги, лендрейдеры, мастодонты и гибриды, которые пневмашина создавала из обломков с поля боя и загадочных механизмов, извлеченных из сердца Кадмейской цитадели. Когда флот достиг края варп-аномалии, закрытые кузницы пневмашины стали работать с лихорадочной одержимостью, словно эта неведомая область пространства давала им добавочные силы для создания все новых чудовищных машин. О предназначении некоторых из этих творений ясно говорил их облик. Они выглядели просто как гигантские орудийные станки или истребители пехоты. Но другие, те, что были увешаны защищенными решеткой приборами и опасными на вид приспособлениями, ничем не обнаруживали своих истинных функций. Краагер прошелся вдоль строя, стены из вороненого железа, отмеченного золотыми и черными шевронами. Эти воины обратили в руины бесчетные планеты, сокрушили оплоты величайших царств. Но знал ли их имена хоть кто-нибудь в Империуме Человека? По приказу командира все воины были без шлемов. Суровые лица смотрели прямо перед собой в нерушимом единстве. У большинства легионеров были темные, коротко остриженные волосы. Но тут и там Краагер замечал то длинные пряди, которыми отличались уроженцы Лохаса, то вытатуированные спирали, узор делханийцев, то выкрашенные в кровавый цвет волосы народа Сытиакарских гор, которому принадлежал он сам, то раздвоенные бороды, характерные для ведрикских терпехов. Он узнает этих людей, выучит их имена и скажет им, что знает все об их подвигах. Только так они будут готовы сражаться за него до последнего вздоха. Проходя вдоль строя, он всматривался в лица. Грубые черты, сглаженные генетическими изменениями и улучшениями, преображенные знанием, которое дает долгая война. Немногие легионы могли сравниться с железными воинами в искусстве убивать. Но служение идеалам Империума потребовало от них бесчисленных жертв. Эти люди, исполненные силы, сражались за то, чтобы привести галактику к согласию. Но почестей за это им не полагалось. Награды доставались другим, более прославленным легионам, которые получали все лавры, пока железные воины гнули спины. Ультрадесант, кровавые ангелы, имперские кулаки. В честь их героев слагали поэмы, их подвиги увековечивали в произведениях искусства. Но где триумфы, устроенные в честь железных воинов? Где слава этого легиона? Ответ был прост – в пепле Олимпии, в развеянном ветром прахе погребального костра, в который превратился целый мир. Сказания о сынах этого мира, ставших крестоносцами, некому было слушать. Легион сжег всех, и отчаяние того дня впиталось в кожу воинов, как пепел на щеках скорбящих вдов и заблудших отпрысков. Но Краагер не чувствовал вины за то, что они сотворили с Олимпией. Что с того, что именно эту планету Железный Владыка считал домом? Неважно, чей это дом, все планеты горят одинаково, и никому нет до этого дела. Разница заключалась только в названии, а названия и имена – это пустой шум. И горе, и вина разъедают душу воина, подобно ржавчине. И Пертураба в той речи, которую он произнес перед всем легионом, под пепельным дождем на их родной планете, прямо сказал, что среди его людей чувству вины нет места. Сожаление – это удел слабых, которые копаются в прошлом, ища себе оправдания. Железные воины никогда не позволят этому разрушительному чувству завладеть собой. ибо для них оправдание было только в будущем. Размышления Крайгера прервались, когда в первом ряду гранд-батальона он заметил знакомое лицо. Он понимал, что не нужно останавливаться, что не стоит еще раз напоминать воинам под его командованием об ударе, нанесенном их самолюбию. И все же зловредность не дала ему упустить этот случай, еще раз повернуть нож в ране. Крайгер остановился перед Харкором, с удовольствием отмечая, как сильно понизился статус бывшего кузнеца войны. «Харкор!» — заговорил он и едва удержался, чтобы не добавить привычное звание. «Крайгер!» — ответил Харкор. «Теперь кузнец войны, Крайгер!» Харкор кивнул, проглотив наверняка подступившую к горлу обиду. «Тебе нашлось место в гранд-батальоне?» «Да, кузнец войны. Я боевой брат 55-го штурмового отделения». Крайгер был в курсе, что за отделение. «Посредственные землекопы, пушечное мясо. Ты отлично туда впишешься. Сержант Гаст знает свое дело». «Мне всегда было мало просто знать свое дело, кузнец войны», — сказал Харкор с такой явной горечью, что Крайгер с трудом не рассмеялся. «Да, и посмотри, куда это тебя привело». «Позвольте говорить откровенно, кузнец войны», — попросил Харкор. Крайгер помедлил, но в конце концов кивнул. «Говори, но не трать мое время попусту. Быть кузнецом войны — тяжелое бремя. Это я знаю, даже слишком хорошо. Тысяча обязанностей ложится исключительно на ваши плечи, и пусть вы сильны, кузнец войны Крайгер. У вас пока не хватит опыта справиться со всем. Я мог бы помочь». На этот раз он рассмеялся, прямо Харкору в лицо. «Ты? Помочь? Я занял твое место после того, как примарх разжаловал тебя. Уже чувствую, как ты втыкаешь мне нож в спину». «Нет, кузнец войны», — покачал головой Харкор. «Из чего же мне тебе верить? Потому что мне больше нечего терять. Железный владыка никогда снова не назначит меня кузнецом войны. Так ради чего мне вас предавать? Ради личной мести. В этом есть своя правда, не спорю», — ответил Харкор. «Но я мог бы помочь вам превратить этот гранд-батальон в легенду. Примарх к вам прислушивается. В вас есть азарт и сила. Добавьте к этому мой опыт. И к тому моменту, когда Хорус займет трон Терры, вы будете любимым триархом Пертураба. Ты будешь помогать мне только ради собственного продвижения», — усмехнулся Крайгер. Харкор пожал плечами. «А что в этом плохого?» «Наверное, ничего, но доверять тебе все равно, что пригреть змею на груди». «Я ничего не говорил о доверии», — уточнил Харкор. «Лишь о том, что вам стоит ко мне прислушиваться». «Я об этом подумаю», — сказал Крайгер.